Глава седьмая. «Летят, летят листочки». Кондитер Бертье разговаривал со своим подозрительным собеседником, нервно покусывая ногти и озираясь. Чопорный господин в цилиндре, наоборот, сохранял ледяное спокойствие. Коты переглянулись. Неужели перед ними сообщники, которые вот-вот приступят к дележу краденого? Это надо было выяснить. Коты спрятались за грудой коробок, что лежало неподалеку. «Итак», — прошептал мистер Бертье с видом заговорщика, — «наше дельце сделано?» Человек в цилиндре кивнул. «Этот господин нас больше не потревожит. Он за решеткой и выйдет оттуда не скоро». Додо чуть было не вцепился острыми когтями в господина Бертье. «Так вот, кто засадил бедного усача за решетку! Кондитер! А господин в цилиндре — его коварный сообщник!» К счастью, Марсельезыч не успел наделать глупостей, потому что Луноброд предусмотрительно дернул его за хвост. Надо было дослушать этот разговор до конца. «А деньжата?» — опасливо спросил господин Бертье. Господин в цилиндре остановил его спокойным жестом. «Я все уладил. Сегодня утром мы перевели деньги на ваш счет». На этот раз даже у Луноброда спина выгнулась от возмущения. «Стало быть, господин Бертье замешан в похищении денег из сейфа. Теперь в этом можно было не сомневаться». Коты-детективы только собрались обсудить план действий, как вдруг тревога исчезла с лица Бертье. Он глубоко вздохнул и широко улыбнулся. «Ах, как я вам благодарен, господин нотариус! Огромное спасибо!» «Минуточку!» Он сказал, «нотариус? Вы даже не представляете, как мне нужны эти деньги. Я открываю свою фабрику, а это сплошные расходы», — продолжил господин Бертье. Он явно приободрился. «А этот каналья Жан-Клод Багар захотел оспорить завещание. Чуть не оттяпал наследство прямо у меня под носом. Боже мой, из-за него я уже целую неделю глаз не смыкаю». Тут на лице господина в цилиндре промелькнула легкая улыбка. Он вытащил из кармана письмо и вручил его Бертье. «И напрасно, ведь все прошло как по маслу. Сегодня утром я получил окончательное подтверждение. Отныне вы, дорогой господин Бертье, единственный наследник огромного состояния, которое оставил ваш двоюродный дедушка Гастон. Ну а что до нашего друга Жан-Клода Багара, так это плут каких поискать. Теперь этот отпетый мошенник ответит перед законом за все. Я получил истинное удовольствие, когда передал жулика в руки правосудия». Коты чуть не мяукнули от изумления. «Значит, кондитер не был преступником? Господин Бертье не похищал деньги из сейфа Ролана. Совсем наоборот. Он только что получил солидное наследство. Стало быть, заключенный, о котором говорил человек в цилиндре, был не усач, а кто-то другой. Скорее всего, какой-то проходимец выдал себя за родственника покойного двоюродного деда. Словом, нужно было начинать расследование с нуля». От такого огорчения даже у Жозефины усики поникли. «Делать нечего», — мяукнула сиамская кошка. «Надо возвращаться на кондитерскую фабрику». «Разумеется», — согласился мистер Луноброд, который и не думал сдаваться. «Кстати, мы еще не осмотрели место преступления, офис и сейф. Возможно, ключ к разгадке таится именно там». Но когда коты вернулись на кондитерскую фабрику, то было уже очень поздно. Закатное солнце давно растворилось в тихих водах Сены, и на улицах, словно звездочки, стали вспыхивать фонари. «Чтоб мне провалиться!» — проворчал Додо, глядя на ворота фабрики. «Посмотрите, двери заперты, решетки опущены. Теперь придется ждать до завтра». «Минуточку», — сказала Жозефина, удивленно распахнув глаза. «Глядите-ка». Да, главный вход на фабрику был закрыт, но ворота склада вдруг стали со скрипом открываться. Оттуда выехал грузовик, развозивший последние заказы. «Спокойной ночи, Франсуа!» — крикнул водитель, помахав рукой из окна. «До завтра, Люсьен!» — ответил человек в форме ночного сторожа, собираясь снова закрыть ворота. Сторож проводил взглядом грузовик, который очень скоро исчез в сумраке. Тем временем квартет хитрых котов под покровом ночи прошмыгнул в ворота. В этот час кондитерская фабрика была погружена в темноту. Аромат конфет, как сладкий туман, плыл по воздуху. Фабричные агрегаты возвышались в полумраке над котами, словно гигантские зловещие статуи. «Жутковатое место», — прошептал Помпончик. «У вас не побежали мурашки по коже?» «Мурашки? Нет, не побежали. Зато потекли слюнки», — заявил Додо с невозмутимостью бывалого бродяги, который повидал виды. «Интересно, а тут есть конфеты с тунцом? Мне бы пришлись по вкусу рыбные конфеты». «Чем мяукать бестолку, лучше шевели лапами, Додо», — поторопил его Луноброд. Как и днем, коты снова поднялись на второй этаж. На этот раз они решили сразу обыскать офисы, начиная с бюро господина Ролана. В кабинете у владельца фабрики царили чистота и порядок. У стены стоял сейф, массивный шкаф с большой медной ручкой в дверце. «Тот, кто открыл эту махину, наверняка знал код», — сказал Додо, ощупывая сейф с видом бывалого взломщика. «Сейф не был взломан. Да что говорить, на нем нет ни царапинки». Коты-детективы решили осмотреть второй кабинет, бухгалтерию господина Усача. Здесь тоже был полный порядок. В массивном шкафу папки аккуратно разложены по полочкам. На письменном столе виднелась фотография господина Усача, когда тот еще был на свободе. Наконец, коты вошли в третий и последний кабинет, где работала секретарша мадемуазель Пейру. Тут обстановка была совсем другой. Царил жуткий беспорядок. Повсюду были разбросаны бумажки, бумаги и бумаженцы. На полках свалены в кучу папки, корзины доверху набиты скомканными листками. Посредине стола стоял таинственный прибор, весь из металла, а наверху полно клавиш с разными буквами. Из машинки торчал белоснежный лист бумаги. «Вот это да!» — воскликнул Помпончик, рассматривая хитроумное устройство. «Что это за штуковина?» «Это пишущая машинка», — объяснила Жозефина, которая видела такую же вещь в доме своей хозяйки. Сиамская кошка вскочила на стол и осторожно нажала лапкой на одну из клавиш. Из машинки выскочил рычажок, похожий на забавный металлический палец, и ударил по чистому листу, выбивая на нем чернилами букву «Ф». «Ну и чудеса!» — завороженно воскликнул Помпончик. «Оставим эту хитрую машину в покое. Нам сейчас надо не играть, а искать улики», — сказал Луноброд. «А в такой неразберихе их быстро не найдешь». Додо, Луноброд и Жозефина принялись обыскивать комнату вдоль и поперек. В комнате было темным-темно, но наши друзья, как и все коты, прекрасно видели даже в кромешной тьме. Тем временем Помпончик продолжал восхищаться пишущей машинкой. Он просто не мог от нее оторваться. Наконец, котенок поднял лапку и осторожно нажал на клавишу. Машинка напечатала букву «Б». Малыш ударил по другой клавише и получил замечательную букву «А». Это было просто невероятно! Помпончик вошел во вкус и стал молотить лапками, нажимая на самые разные клавиши. Когда цепочка из букв достигла конца строки, машинка издала громкое «дзинь». Помпончик вздрогнул от неожиданности, поскользнулся на подушечке для чернил, ухватился за нее лапками и скатился на пол, угодив прямиком в корзину для бумаг. «Ты что вытворяешь? Несчастье, а не котенок!» — зашипел на него Додо. «Мы ведем расследование, а не играем!» «Простите меня!» — виновато пробормотал Помпончик и одним прыжком выскочил из корзины. Та опрокинулась, а бумаги разлетелись по всему ковру. Луноброд рассерженно фыркнул, но тут его кошачьи глаза кое-что увидели, а точнее один из листочков, выпавших из корзины для мусора. «Постой! «Постойте-ка», — сказал он, всматриваясь в обрывок бумаги. Он схватил бумагу и лапами расправил ее на полу. На листке бумаги виднелось большое серое пятно, а посредине белели 12 цифр. «А ну-ка, подождите», — вмешалась Жозефина. «Это похоже на старый фокус с графитовым карандашом». Помпончик, Додо и Луноброд вопросительно взглянули на кошку.